Сначала было мне интересно, сколько слов в Танахе, в смысле разных лексем. Ни стронг, ни бедебейхаль, холод, не дают однозначного ответа. Для сотен случаев непонятно, что перед нами, одно ли слово с труднопредставимым развитием семантики, или два, три и больше слов, которые положено помечать римскими цифрами. Или этого слова совсем нет. Это порча текста, бессмысленное сочетание букв, где надо сделать конъюнктуру, если получится. Вот. Мне было интересно посчитать, сколько отдельно существительных, ну, имен, сколько глаголов и прочего. Вот. Но оказалось, это настолько непросто, что вот пришлось сделать словарь. Слов, кстати, 8300 приблизительно, включая имена собственные. Словари. Какие есть словари? Но если не говорить об истории, о Гезениусе, да, то, конечно, основные два употребительных словаря – это Brown Driver Briggs, BDB, и Холод, Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Есть еще совсем новый клиент, британский словарь, вот он замечательный, но там полные перечни словоформ, вот что удивительно. Но к этим полным перечням не указаны места, что словарь убивает, с моей точки зрения. То есть ты видишь через запятую перечисление букв еврейских слов, и ты не знаешь, к какому месту, какой книге это слово относится, не знаешь, относится ли оно, может быть, к сираху или вообще к эпиграфике, там все дано сразу. Вот это убивает, на мой взгляд, словарь, что очень жаль. Вот. Ну, так или иначе, я пользовался BDB и Халь. А, вообще, вот после того, как я много лет прожил внутри этих двух словарей, у меня есть определенное наблюдение. Они очень сильно разнятся. И, в общем, решение BDB, это британский словарь начала 20 века, выглядит, как правило, более взвешенными, чем решение нового словаря Халь. Не говоря уже о том, что в BDB нет опечаток. Одна-две я нашел. В Халь заглавие статей путается, алиф, нун там и так далее. То есть культура сама, словарная. Вот. И, в общем, это наводит на мысли о том, что за последние 100 лет наука сильно деградировала. Но, тем не менее, есть два словаря, которыми надо пользоваться обязательно, и это BDB и Халь при работе с текстом Танаха. У моего словаря формат поменьше, это формат словаря Холодея. Холодея — это, собственно, и есть Кёллер-Баумгартнер, то есть Халь, сокращенный. Вот я, когда делал, я ориентировался на формат Холодея, на формат и на объем. Чем отличается Холодей и мой словарь от больших BDB и Халя? Во-первых, нет семитских параллелей. У меня нет семитских параллелей. Нет мотивации конъюнктур, то есть конъюнктура предлагается, но не говорится, почему, кто ее предложил, септуагинт, по септуагинте или как мне говорится, и нет ссылок на литературу. Вот это, конечно, сильно сокращает объем, что и было моей целью. Есть у меня, впрочем, то, чего нет у Холодея. Это внутренняя этимология, то, что есть в BDB и Халь, то есть соотношение внутри библейского иврита. Вот глагольный корень, и в конце список производных от него имен. И наоборот, имя и корень, в скобочках, от которого оно происходит. Этого нет у Холода, это и есть у меня. Что есть у меня, чего нет ни в BDB, ни в Халь, нигде бы то ни было? Во-первых, полный перечень словоформ. Он есть у Клайнца. Ни в Халь, ни в BDB словоформы неполные перечни, особенно в BDB, к сожалению, говорится etc. И понятно дальше. Но вот, тем не менее, я сделал полные перечни с местами, чем отличаюсь от Халя, для сколько-нибудь сложных случаев. Дальше, модели имен, то есть катль, китль, кутль, мактль и так далее. Вот это есть только у меня. В Халь есть отсылки на определенные страницы Бауэра и Леандера, лучшая грамматика немецкая столетней давности, где данная модель описана. Вот. Но это значит, что у читателя должен быть под рукой Бауэр и Леандер, и он его легко должен листать. Не у всех это так. У меня в скобочках показано «Мактель», «Мактель», «Макталь» и так далее. Это далеко не всегда очевидно. У меня это помечено. То есть модели имен. Наконец, статистика тоже есть, только у меня. Полная статистика для слов, попадающихся более 100 раз. Как я делал статистику? По конкорданции Эвен-Шошана, разумеется, не сам считал. В Халь изредка приводится такая статистика. У меня для всех слов, которые больше 100 раз встречаются. Что есть еще? Есть приложение. Это, разумеется, словарь библейско-арамейского, первое приложение. Это, разумеется, глагольные парадигмы для иврита библейского и для арамейского. Ну, их я делал по Гезениусу, конечно. Но кое-что, немногое, я добавил туда. То есть это немного расширенный Гезениус. Ну и, наконец, в приложениях мои исследования лексики библейского иврита. Полная роспись именной лексики по моделям. То есть вот те самые катли, китли, мактили. У Бауэра Леандера, не полные списки далеко. У меня полные. То есть вот 100 или 200 катлей у меня перечислено. Я не знаю другого места, если кто мне скажет. Но я сейчас и скажу, что это только у меня. Дальше. Полный перечень глагольных корней с указанием пород для каждого. Ну, это просто удобно. И списки глаголов по типам корней. Тоже все глаголы, корни с третьим слабым, все пустые и так далее. Вот, ну вот, собственно, что я сделал. Если интересно, то, разумеется, после окончания работы наступает такая депрессия некоторая, чем дальше. Да. То есть, когда ты привык в чем-то жить, и это заканчивается, то некоторая пустота. Ну, у меня есть мысли о греческом христианском словаре, греческого, то есть по христианской литературе. Есть новозаветный словарик маленький в издании РБО, он совсем крохотный, без цитат, конечно. Есть большой англоязычный словарь по Новому Завету и ранней христианской литературе. И есть, наконец, английский словарь двухтомный по Септуагинте. Вот. Я думаю, может быть, стоит сделать словарь, который объединяет все эти темы. Греческий словарь. И, например, греческие формы глагольные, специфические, вставить в общий словник. Потому что сейчас, как вы знаете, если вот, нужно найти, скажем, вот ты видишь аорист оптатива какого-то глагола. И чтобы найти это в словаре, ты должен знать, что это аорист оптатива такого-то глагола. И ты смотришь словарную форму этого глагола и видишь действительно так. А если ты не знаешь, что это от этого глагола, ну тем хуже для тебя. Вот. Существует немецкий словарь Траута 19 века, довольно большой, где все самые экзотические формы глагольные перечислены. Вот я думаю, что их хорошо бы вставить в общий словник. Это будет уникальный словарь. Кроме того, в этот словарь можно было бы вставить слова, лексику библейского иврита, соответствующие новозаветным и в септуагинте греческим словам. В словаре септуагинты такое изредка дается. Это можно сделать в больших объемах. То есть, чтобы за греческим словом обязательно стояло еврейское. Не всегда это можно выяснить, но очень часто. Это вот просто следующая моя мысль, я делюсь. Вот. Но это все техническая сторона вопроса. Надеюсь, я не утомил. Вот. Что касается более идеальной стороны, то ну, Танах, аббревиатура, Тарана Вейм Китувим, Ветхий Завет. 39 книг. Масареты посчитали. 1 159 705 букв. Вот. Это замкнутый корпус. И мне кажется, это самое привлекательное, что есть в мертвых языках и сакральных текстах. Их неизменность, их запечатанность. Живой язык бесконечен, пока жив хоть один носитель, самый редкий язык. А мертвый язык — это замкнутый корпус текстов. Это черный куб, замкнутое пространство. В него можно войти, изменить уже ничего нельзя. Ни убавить, ни прибавить. Можно только изучать. Сакральный, мертвый — это абсолютный язык, который находится за пределами этого мира, не может быть осквернен жужжанием повседневной речи. Вот это привлекает. Он пребывает неизменным, неизменным как идея, по ту сторону. Священный, да, святой язык. Языку, как и человеку, чтобы стать святым, надо умереть. Вот некоторые языки это сделали. А чем вообще отличается библейский иврит от позднейших языков? Крайней нестандартностью, ненормированностью. Позднейший иврит, язык очень непростой, прост в сравнении с языком библейским. Крайне свободно употребляется морфология и лексика. И этим библейский иврит отличается от позднейших нормированных языков. От кайне, например. Кайне весьма стандартный язык. Непростой греческий, куда как непростой язык, но все-таки он стандартизован в высокой степени. Мишнаитский иврит, таргумический, арамейский. Вот это все-таки языки в сравнении с библейским ивритом стандартные. А библейский иврит, пожалуйста, вот мы хотим видеть локатив, а вместо этого обычная форма шам. И шамма наоборот, где мы не хотим ее видеть. То есть он делает, что хочет, этот язык. Он никому ничего не должен. Я говорю библейский иврит, да? Но можно сказать древнееврейский. Сколько ивритов? Ну, понятно, что это в целом семитский язык евреев, скажем так, но ему порядка 3000 лет. Конечно, можно насчитать десятки и сотни ивритов. Точно так же, как русских языков можно насчитать хоть тысячи. Язык Пушкина, язык Булгакова, пожалуйста, можно сделать словарь, это будет в каком-то, какой-то смысл иметь. Вот, но все-таки хотелось бы узнать, сколько по минимуму языков. А вот в Упанишадах есть, кажется, такой диалог. Ученик спрашивает учителя, сколько богов. Ну, тот ему отвечает, как положено, там, 3000 столько-то. Ученик говорит, ну, хорошо, а скажи, учитель, все-таки на самом деле сколько богов? Тот говорит, 300. Ученик продолжает спрашивать, а в действительности сколько их? 30, потом 3, потом 1. Вот. Так можно и с языком, когда он такой огромный, когда ему 3000 лет. Но все-таки, если делить иврит, как минимум, есть два. Один библейский иврит, второй, который после, включая современный израильский язык. Ну, извините, я привык это называть постбиблейским ивритом, который, начиная с Мишны, кончая сегодня. Можно назвать как угодно, но во всяком случае, есть бездна около рубежа «Р» языка, который там, и языка, который после. Мишнаитский иврит, во-первых, стандартный, очень простой, в сравнении с библейским ивритом. Он в высокой степени арамейский. И это касается и современного израильского. В общем-то, он мишнаитский в основе своей. И по морфологии, и по лексике очень арамейский язык. И вот эта вот бездна, которая разделяет библейский и пост-иврит, ей, кстати, соответствует бездна и психологическая. Потому что, в общем, психология Танаха, людей Танаха, она принципиально отличается даже от психологии мишнаитских или новозаветных людей. Это просто разные существа. Вот. Это важно, на мой взгляд. Искусственность. Часто приходится слышать, что библейский иврит искусственный. Вот. Но, разумеется, это в значительной степени так. Вплоть до того, что целое искусственное время – перевернутый перфект, как известно, время по аналогии с перевернутым перфектом придуманное. Вот. Да, язык искусственный. Вот. Но это не значит, что мы должны уделять внимание только эпиграфике, тому, что на стенке написано. Вот. Понятно, что Танах его ценность не нуждается в комплиментах. Вопрос такой, был ли этот таки искусственный язык понятен хотя бы современникам? А вот язык Толстого наверняка был понятен современникам, хотя он, конечно, тоже не разговором. Были ли вот псалмы, поэзия на слух понятно современникам? Это совсем не очевидно. Учитывая, что тексты эти, поэтические, по крайней мере, тексты, они экстатичны, это выкрики, это танцы вокруг костра с битьем в бубен и так далее. Не факт, что это понимали слушатели. Учитывая гадательное решение переписчиков, собственно, история Танаха – это история порчи текста. И вот как они портили текст, как уже древние, до новой эры переписчики не понимали текст и портили его. Исходя из этого, можно усомниться, что хотя бы современникам были хорошо понятны хотя бы псалмы, по крайней мере, некоторые. Вообще искусственность, не искусственность языка. Писать, как говоришь, то, что считается доблестью в новой литературе, это идея очень и очень современная, не знаю, века с 19-го, может быть. А до этого считалось нормальным, что письменный язык и тот язык, на котором ты разговариваешь с людьми, они, собственно, не должны быть никак связаны. На каком языке говорил со своей кухаркой блаженный Августин? А Бог его знает. Может быть, на чем-то позднероманском. Уж точно не на той латыни, на которой он писал. Может, вообще на пуническом. Неизвестно. Это к вопросу об искусственности библейского иврита. Вообще, проблема семитской лексики – это массовая амонимия корней. Вот, например, корень «айн решбет». Даже в библейском иврите, если не брать других семитских языков, вот с этим самым трехконсонантным корнем «айн решбет» мы находим слова, значение которых ворон, вечер, запад, степь, араб, тополь, рой слепней, залог, смешивать, быть приятным. Десяток почти. Как все это соотнести? Связь запада с вечером очевидна. Связь араба со степью весьма вероятна. Орев, ворон. Судя по арабской параллели, там про семитский гаин, слившийся в еврейском цайну. А для остальных случаев это загадка. Потому что вообще-то амонимии быть не должно. В залоге тоже другой гаин. Так я сказал. Залог. Вы не расслышали. В первичном языке амонимии быть не должно. В русском ее нет практически. Что можно предложить, это лук. Лук растения, да, и лук оружия. Считается, что это происхождение у растения, что оно похоже на лук. А так нет ее. Амонимия вообще-то выдумка. Амонимия, вот, хорошая амонимия, это в смешанном языке, например, в английском. Английское слово seal, S-E-A-L, это печать и тюлей. По очень простой причине, что тюлень, он германский тюлень, по-шведски там сейе, а печать это от латинского сигиллум. Они слились в написании и произношении, поскольку английский язык, как известно, из двух слоев лексики состоит. А в первичном языке, в общем-то, амонимов быть не должно. Их невероятное количество в библейском иврите. И приходится решать, то ли это развитие семантики, о чем я сказал в самом начале, и это все-таки значение одного глагола или существительного, то ли это надо помечать римскими цифрами. А что значит римские цифры? В общем-то, значит наша беспомощность. Вот это загадка. Живые существа в Танахе, которые имеют большую синонимию, обозначенные множеством слов, это львы, ящерицы и совы. Это синонимы. Вот почему-то именно эти существа очень популярны. Ну, лев хорошо. Раввины насчитывали 10 слов, талмудические учителя, в библейском иврите со значением лев. Я штук 8 насчитал. Ну, хорошо. Лев понятно, лев символ. А вот ящерицы и совы. Почему? Совы и ежи. Кстати, сова может обернуться ежом. Вот кипот – это то ли еж, то ли сова, в зависимости от ситуации. А дело в том, что совы и ежи не самоценные, они символизируют запустение. То есть важно не само животное, а то, что оно символизирует. Страшная угроза. Страна эта станет урочищем сов и ежей. Исайя 4.11. Еж как символ упадка и деградации. Интересно, кстати, что в Танахе мало говорящих животных, хотя они так популярны в различных фольклорах. Есть говорящие животные змей, которые именно животные, никакого отношения к сатане Иововскому не имеют. Сказано, что это животные самый хитрый из зверей полевых, собеседник Евы. Это один случай. Есть Валаамова ослица, но про нее специально замечено, что случилось чудо. Вот, собственно, персонифицированные говорящие животные. Зато есть живые растения. Например, в 9 главе книги Судей мы видим притчу о том, как деревья выбирали себе царя. Но маслина, смоковница и виноград отказались от царской власти. Согласился только терновый куст. Вот, говорящие персонифицированные растения. Тернии в растительном мире Танаха вне конкуренции. В словаре насчитывается 18 слов, обозначающих тот или иной колючий кустарник. Вот я так и пишу. Разновидность ли колючего кустарника. Какой именно, конечно, установить в реальности невозможно. То есть человек в Танахе сравнивается с растением едва ли не чаще, чем с животным. Праведник, как дерево посаженное, увод. Угроза вырву тебя с корнем и вышвырну. То есть человек скорее растение, чем животное в Танахе. Когда-то я перевел стихотворение Иуды Амихая про Танах. Там есть такие строки. Пойманные мы живем в стране ловушки и говорим на этом усталом языке, который столько веков спал в Танахе. Разбуженный, щурясь от яркого света, он растерянно бродит среди нас. Прежде он рассказывал о Боге, чудесах, теперь об автомобилях, о взрывах, снова о Боге. Эти квадратные буквы не хотели просыпаться. Это Амихай. Вот, собственно, что я хотел сказать. Вообще, что нас может объединить? Наверное, текст как ценность, язык как ценность. Как то, что больше нас. Всякому приятно, когда к нему обращаются на его родном языке. Наверное, Богу тоже. Это все. Спасибо за внимание. Коллеги, будьте добры, вопросы, недоумения, подковырки, хвалы. Да, я бы хотел сказать буквально несколько слов. Ну, во-первых, мы присутствуем в совершенно историческом событии. Тайна. Потому что, конечно, слова подобный труд, это вещь совершенно уникальная на русском языке, историческом, переживет нас всех. Вот, это вне всякого сомнения, настоящая новость, которую не скажут в интернете, но мы являемся ее свидетелем. Вот, что я хотел отметить, ну, про животных я бы еще упомянул бы, конечно, барашков, овечек и козликов, которых тоже много, они там разные всякие. Вот, но у меня вот две вещи я хотел бы сказать, две вещи. Ну, во-первых, конечно, очень-очень-очень жаль, что в словаре нет имен собственных. Я понимаю, почему. Как это нет? Есть. Ну как, они есть. Есть, но они как бы, они только перечислены. То есть там нет... Где места, где это гапокс, это указано место. Для любого указано хотя бы одно место. Ну, они как бы, все-таки это пласт имен собственных, он совершенно как бы имеет не тот вес, который хотелось бы. Формат холода. Ну, в принципе, это словарь больше, чем формат. Был этот формат все-таки, учитывая его вес, потому что это уникальный словарь в русском языке. Все-таки мое пожелание, чтобы дальше, то есть, дальше, во-первых, мое главное пожелание, чтобы на этом работа не останавливалась. Поскольку словарь, такая работа, это огромная некая башня с множеством переходов, комнат. И требуется дальнейшее, всегда в такой работе требуется дальнейшее какого-то продолжения. Очень хотелось бы, чтобы это продолжение было. И чтобы это продолжение было и в части имен собственных, и в части во всем остальном. И поэтому для этого я бы предложил, например, создать некую такую группу электронную заинтересованных пользователей и участников словаря, куда все, не совсем как бы желающие, так скажем, приглашенные, могли бы какие-то свои идеи, возникающие в ходе работы со словарем, просто публиковать. Прежде всего для автора. Для автора, ну, тут автор, конечно, царь бог, он решает, что он будет использовать, что он не будет использовать. Но чтобы некая была такая обратная связь с людьми, для которых это рабочий инструмент. А, безусловно, такой круг людей, он уже есть и будет формироваться. То есть он будет очевидно, что он будет существовать. Вот такое мое предложение существует, чтобы мы, пользователи этого словаря, могли друг другом видеть, что происходит. Окей. Вот. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вообще я должен сейчас одну вещь сказать в дополнение к словам Никиты Витальевича, что вот с высокой политикой, без дураков, и это мы присутствуем при обсуждении не просто книги, вот какого-то жизненного подвига.